Целебная система без слизистой диеты. Научный метод проедания вашего пути к здоровью. От переводчика. То, что нельзя объяснить простыми словами – чушь, как бы научно это ни звучало. Арнольд Эрт. Я взялся за этот перевод потому, что данный автор неимоверным образом повлиял на мою жизнь. Также причиной послужило то, что для русскоязычного читателя он неведом. Почему на русский язык переведена его более слабая по содержанию книга «Rational Fasting» – «Лечение голодом и плодами», а не эта книга, я не знаю. В данной же его работе Эрет показывает всю мощь своего интеллекта, наблюдательности и здравого смысла. И все это подкреплено громадным опытом. Также мне нравится то, что сложные медицинские категории и уникальный механизм функционирования человеческого тела Эрет описывает легко и непринужденно, так что читатель любого уровня подготовки, что называется, схватит на лету. А ведь самое ценное в нашем мире – знание. И куда только человек не направляет свое неуемное усердие, но только не на совершенствование своего тела и духа. Знания о теле за последние годы пошли совсем не в том направлении, которое выгодно для обывателя. Ученые копают все глубже и глубже в гены, хромосомы, геномы, ДНК. Человек умеет выращивать органы, делать совершенные протезы, клонировать, пересаживать части тела и прочее, прочее. Но если спросить, а что для здоровья душевного и физического создано в сегодняшнем мире, как эти громадные технические и теоретические знания повлияли на получение радости от жизни в здоровом теле? Ответ следующий. Официальная медицина – это конвейер смерти. И конвейер весьма прибыльный. То, что она не имеет никакого успеха в деле дарования здоровья, говорит то, что количество болезней за последние 100 лет выросло, если не ошибаюсь, с 5 до 30 тысяч наименований, а возраст болезней упал до страшных цифр. Так что сейчас впору старушкам уступать место в транспорте молодежи. Это прогресс? Да и лечение производится токсичными химикатами, каждый из которых имеет свою дозу смертности. Фармакология и хирургия процветают. Напичкать ядами и отрезать, конечно же, легче, чем вылечить. В общем, о медицине можно говорить долго, но радости этот разговор не принесет. Почитайте хотя бы последнее откровение Столешникова и поймете суть. Если разобраться, то сейчас все работает против человеческого здоровья во 100 крат больше, чем это было даже лет 20 назад. Еда, ГМО, добавки, красители, загустители, стабилизаторы, Е, жуткие смеси, консерванты, сгущенка из облистера титановых белил. Питье. 99% вредных подделок всего, от соков до минеральных вод и пива, да и оригиналы полезностью не блещут. Привычки. Курение, алкоголь, гиподинамия, беспорядочные связи, переутомление, лень. Атмосфера. СО2, выбросы, аварии, шум, микроволновое излучение от мобилок, телеканалов, спутников. Общество. Гомосексуализм, педофилия, экстремизм, наплевательство на власти, на все. И в этом мире вы должны выжить сами и вырастить детей. На все нужна энергия, и тело на все это ее тратит. В итоге, при нынешних условиях, человек вырабатывает свой колоссальный ресурс за 30-40 лет вместо 100-150. Дает дефектное потомство, которое все равно через 2-3 поколения вымирает, потому что вырождение и упадок сил идут по прогрессии с каждым поколением. Поэтому я и хочу донести до мира взгляды этого великого человека, Арнольда Эрета, которого, к слову, убили за это знание. Глупо верить в то, что человек, пешком прошедший всю Европу и Азию, подскользнулся, упал, но не очнулся. Взгляды, которые, между прочим, известны уже 100 лет, а никто что-то не спешит их внедрять. Значит, кому-то выгодна эта депопуляция и классовое рабство. Голодание и питание по этой системе уже избавили меня от двух хронических болезней, одной из которых я мучился всю сознательную жизнь – фарингит. Простуды, насморки, легко не оденься, холодного не пей. Другую подхватил 2 года назад – простатит. Причем этой второй болеют мужчины лет на 20-30 меня старше. От этой второй я натерпелся больше, чем за всю жизнь простуд. Не буду описывать официальное лечение. Кто его прошел, тот знает, насколько оно унизительно, неприятно и дорого. Причем тебе сразу говорят, все, теперь это на всю жизнь. А вот как бы не так. Ничего, кроме травмы и пули в голове, в теле, нет необратимого, если еще не выработан ресурс жизненных сил. Еще раз повторю, знание – сила. Оно вам будет нужно, чтобы понимать, что действительно происходит в вашем теле.